Глава 3. Ложь про развитие индивидуальности. Общее понимание и навязанное понимание. Продолжим размышления о понимании. За этим простым словом скрывается множество смыслов. Попробуем разделить их на две категории – общее понимание и навязанное понимание. Язык по своей природе – инструмент общего понимания, средство, позволяющее людям понимать друг друга. Если из языка выделить наиболее универсальные элементы понимания, получится логика, затем философия логики и, наконец, математика. Математика – это логика, которая через доказательства заставляет нас признать, да, это правильно, хотим мы того или нет. Здесь мы вступаем в область, которую можно назвать принудительное понимание. Когда вам что-то математически доказали, деваться некуда. Приходится соглашаться с выводом. Естественные науки добавили к математике новый элемент – эксперимент. Когда вам говорят, мы проверили это в лаборатории, и вот какой получился результат, спорить становится еще труднее. Возразить нечего. Вас принуждают согласиться. Это можно назвать эмпирическое принудительное понимание. Человеческий мозг развивался именно в этом направлении, расширяя круг того, что понимают одинаково как можно больше людей. Собственно, в этом и состоял прогресс. А развитие средств массовой информации – это и есть расширение общего понимания в чистом виде. Благодаря средствам массовой информации возникла немыслимая прежде ситуация. Огромное количество людей видит одну и ту же картинку. Дело не только в языке. Теперь множество людей получают одинаковую информацию о событиях. И если общее понимание – инструмент взаимопонимания между людьми, то его развитие выглядит совершенно естественным. Но почему-то находятся те, кто идет против течения. Главный их лозунг – уважение к индивидуальности. В последнее время все чаще звучат призывы ценить индивидуальность, оригинальность. Министерство образования при каждом удобном случае твердит об индивидуальном подходе в образовании, уважении индивидуальности ребенка, воспитании детей с богатым творческим потенциалом. Но это же явное противоречие. Если стремление к общему пониманию – естественный ход развития цивилизации, то эти разговоры попросту абсурдны. Мы расширяем круг общепонятных вещей. На этом и строился прогресс цивилизации, а тут вдруг с другого фланга начинают кричать о важности индивидуальности. Где логика? Душевнобольные, богатые индивидуальностью. Давайте на чистоту. Если в современном обществе кто-то начнет по-настоящему проявлять индивидуальность в полной мере, его тут же упекут в психушку. Представьте себе, человек плачет, когда все смеются, и хохочет на похоронах, когда все плачут. А на вопрос «почему?» не может объяснить причину. Он явно отличается от обычных людей, в полной мере демонстрирует свою индивидуальность. Но такого индивидуума непременно отправят в специализированное заведение. Зайдите в психиатрическую клинику. Там сплошь индивидуальности, одна другой ярче. У меня был пациент, который писал имена на белой стене мочой и калом. Если считать это актом художественного творчества, можно углядеть в нем некую гениальность. В современном искусстве такого точно еще не было. Или уже было. Но в реальности это попросту невыносимо. И ведь это очевидные вещи. Так кто же начал безответственно талдычить? Развивайте индивидуальность. Будьте оригинальными. Неужели в нашей тесной Японии это и правда кому-то нужно? Я всегда говорю, если в переполненной общественной бане кто-то начнет проявлять оригинальность, всем остальным это только помешает. По-моему, здравый смысл как раз и состоит в том, чтобы понимать, бездумное восхваление индивидуальности – глупость. Стоит только задуматься об этом, и все становится очевидно. Мы кричим о важности индивидуальности, а сами только и делаем, что оглядываемся на окружающих. Такова реальность, окружающая современных японцев. Так давайте хотя бы признаем это положение вещей. Какая там индивидуальность? Какая оригинальность? Да ничего подобного у нас нет. Люди инструкции. Проявлять индивидуальность требуют не только от детей. В научном мире та же история. В академических кругах без конца твердят об индивидуальности. Но попробуй напиши статью, от тебя тут же потребуют, только на английском. В научных статьях есть раздел «Материалы и методы». Казалось бы, язык изложения – это тоже часть метода. Но нет. В научном мире английский навязывают как единственно возможный. И где тут индивидуальность? Никто специально не устанавливал такого правила – писать только по-английски. Но всегда найдется кто-то, кто скажет: не напишешь на английском – не получишь признания. Хотя кто вообще решил, что нам так уж необходимо это признание? Глядя на современную молодежь, я искренне сочувствую этим людям, которые только начинают жить. Их загнали в противоречивую ситуацию. С одной стороны, от них требуют жесткого следования общему пониманию, с другой – какой-то туманной индивидуальности. Попав в любую организацию, они сталкиваются с требованием полного соответствия общим стандартам, но при этом им твердят: «Проявляй индивидуальность!» И что тут посоветуешь? Как им быть? Получается парадокс. Проявляй индивидуальность, но только ту, которой от тебя ждут. Организации нужна лишь индивидуальность, вписывающаяся в определенный паттерн, шаблонная индивидуальность. Разве это не абсурд? Ирония в том, что это противоречивое требование породило особый тип человека-инструкцию. Его кредо: «Я не претендую на какую-то там индивидуальность, но дайте мне инструкцию, и я продемонстрирую, что справлюсь с чем угодно». Выглядит скромно, но на деле это изрядное высокомерие. Ведь, по сути, такой человек заявляет: «Да, я не такой, как все, но дайте мне сборник правил, и я освою их в совершенстве». Такие люди, похоже, считают себя универсальными солдатами, идеально сбалансированными, готовыми к любой задаче. Что происходит, когда проявляешь индивидуальность? Представим, что я обладаю той самой индивидуальностью. То есть я – носитель крайне оригинальных взглядов и пытаюсь их донести до окружающих. Если я стану общаться, используя лексику, которая кажется подходящей только мне, меня попросту никто не услышит. Скажем, для разговора о естествознании мне представляется наиболее адекватным английский язык. Логично было бы все научные лекции читать на английском. Но японская аудитория меня не поймет, попробую я так сделать. А если решу, что персидский еще уместнее, и начну лекцию на фарси, зал опустеет, а меня обнаружат уже не за кафедрой, а на носилках скорой помощи. Повторю еще раз. Сознание по своей природе стремится к максимальной общности. Для обеспечения этой общности существует логика языка, культура, традиции. Сознательная часть человеческого мозга игнорирует индивидуальные различия, стремясь к унификации. Именно поэтому логика, извлеченная из языка, обладает такой убедительной силой. Логике невозможно противоречить. Мацуи Итиро Наката. Если мозг упорно стремится к общности, где же тогда настоящая индивидуальность? Она изначально есть у каждого из нас. Если попытаться пересадить мою кожу вам, она вряд ли приживется. Даже от родителя к ребенку кожа не пересаживается просто так. Чтобы это сработало, придется постоянно подавлять иммунитет специальными препаратами. И это только кожа. Индивидуальность – то, что дано нам от рождения, ни больше, ни меньше. Даже родная мать, вопреки очевидности, не всегда готова признать, что ее ребенок совершенно другой, отдельный от нее человек. А вот мир сознания построен на стремлении к взаимопониманию, при том, что изначально люди, безусловно, обладают чем-то взаимно непередаваемым. Я могу понять арабскую или исламскую точку зрения, но культуры, выпячивающие различия, неизбежно порождают конфликты. Исходя из этого, глупо твердить школьникам и студентам: «Развивайте свою индивидуальность». Куда правильнее учить понимать чувства родителей, друзей, да хотя бы бездомных. Вот это будет настоящее образование. Вот поэтому я и считаю, что современное образование поставлено с ног на голову. И я не устаю повторять: да где же здесь индивидуальность? Говорить о пресловутой индивидуальности все равно, что луковицу чистить. Сколько ни снимай слоев, до сути не доберешься. А теперь задумайтесь, кто из современной молодежи действительно обладает индивидуальностью? Первыми на ум приходят бейсболисты Хидэки Мацуи и Итиро Судзуки, футболист Хидэтоси Наката, верно? Все понимают, то, что делают эти ребята, никому не повторить. И никакой другой индивидуальности попросту не существует. Проще говоря, их индивидуальность в их теле. В их успехе, безусловно, есть доля упорного труда. Но главное – это данный свыше, унаследованный от родителей, телесный дар. Игрок из какой-нибудь низшей лиги может тренироваться хоть в 10 раз усерднее, чем Итиро, но все равно никогда его не догонит. У нас есть только то, что дано от рождения.